«Мы вышли на нее в ходе наблюдения за бриллиантом», — продолжил Асуров. «Установили, что в Москве он встречался с ней, через нее получил аудиенцию у Шерва. Попутно выяснили, что накануне этой встречи у нее ночевала подруга бриллианта, известная нам тогда под именем Анна Макаренко, и что в тот же вечер возле ее дома активно крутился некий гражданин Баренцев, утром пытавшийся получить о ней информацию через справочную службу. В тот период контакты бриллианта были особенно обширны. И многие следы, в том числе и твой, как-то подзатерялись в ворохе оперативной информации. Интерес к твоей персоне возник у нас лишь тогда, когда мы установили настоящее имя покойной Анны Макаренко и кем она приходилась тебе. Теперь ты понимаешь, почему я так долго уходил от прямых объяснений? Нужно было всесторонне изучить ситуацию, все взвесить, выработать решение. Нил, мы верим тебе и полностью на тебя полагаемся. Твое появление не вызовет у них подозрений. Мы задействуем цепочку, и в общество Захаржевской тебя введет человек, не имеющий никакого представления о том, что ты связан с нами. Так что утечка информации исключена. Тебя представят как подающего надежды музыканта, исполняющего современную музыку. Так что подготовь какой-нибудь эффектный номер. Твоя встреча с Захаржевской должна стать приятной неожиданностью для вас обоих. Уже ли та самая Татьяна, которой я наедине, и так далее? Не мне тебя учить. К женщинам ты подход имеешь. И не бойся, что Шеров начнет ревновать. Мы имеем достоверные оперативные сведения, что он полный импотент. И, как я склонен предполагать, а будет только счастлив, если его сообщница заведет себе интеллигентного, безобидного любовника, не имеющего никаких поползновений, встроиться в их бизнес. Именно таким ты и должен быть. Никакой инициативы, никаких попыток форсировать добычу информации. Нил молчал, глядя на фотографию Тани в обществе Шерва. Опасаешься, как бы он не узнал, что ты муж женщины, погибшей в результате его махинации? Ну и что? Информацию на сей счет он может получить только из материалов дела. А там ты фигурируешь только в протоколе опознания. Правда, еще есть листочек с твоими официальными показаниями. Но оттуда он многого не почерпнет. С такого-то года проживали раздельно, встречались эпизодически, о последнем месте жительства не осведомлен. При случае можешь и сам рассказать им о жене в пределах тех же сведений. Если беспокоишься насчет работы, не беспокойся. Бюллетень на любой срок будет тебе обеспечен. Командировочные, сумму на представительские расходы мы тебе выделим. Пойми, другого способа прижать Шерова у нас нет. Нил продолжал хранить молчание. «Давить их надо», — рявкнул генерал. «Развелось, понимаешь, выжиг, хапук, шпрах шталмейстеров всяких, перерожденцев. Совсем распоясались. Государственный карман со своим перепутали. Подрывают наш строй изнутри. Ты, Баренцев, гордиться должен, что Родина тебе доверие оказывает». Нил остервенело махнул рукой, обжегся дотлевшей до фильтра сигареты и вновь замер.